Глава 22. Шварц, Бланко и фон Шторм. Возвращение с того света – занятие, скажу я вам, не из приятных. Покинутое не так давно тело встречает возвращенца как злейшего врага, злобного разлучника с желанной невестой смертью, которую это самое тело успело без памяти полюбить. Я пришел в себя на борту летучей рыбы, подлодки под командой капитан-лейтенанта Эрика Шуцера, моего доброго приятеля, которому я теперь обязан жизнью. Эрик через перископ с расстояния в 2,5 мили наблюдал за схваткой Чиндлера и Каталины, не пытаясь ввязаться в бой. Шуцер не был ни трусом, ни подлецом. Именно поэтому он себя таковым и чувствовал, когда смотрел, как погибают его товарищи. У него был четкий приказ – любой ценой доставить в распоряжение германского командования человека из Кайены. Сделать это скрытно, как можно быстрее, не ввязываясь ни в какие стычки с противником. Эрик четко следовал приказу и не мог иначе. Возможно, я на его месте нарушил бы приказ и, скорее всего, погубил бы все дело. Жизнью я был обязан не только Эрику, но и нашему драгоценному пассажиру, сеньору Бланко. Именно он настоял на том, чтобы Штуцер, когда Каталина скрылась за горизонтом, осмотрел место гибели моего бота. Сеньору Бланко необходимо было убедиться воочию в том, что Чиндлер бесповоротно отправился на дно вместе с грузом, и последний не попадет в руки американцев. Мое бездыханное тело болталось на волнах посреди масляных, солярочных пятен и целого островка плавучего мусора. Обычное дело при морских катастрофах. Что должно утонуть, утонет. Что должно всплыть, всплывает. Чтобы вскоре рассеяться по морским бескрайним просторам. Меня нашли вцепившимся намертво в большой обломок деревянного поддона, на котором я лежал лицом вниз. Чем я дышал все это время, одному морскому богу известно. Возможно, я вообразил себя человеческим эмбрионом на рыбьей стадии развития. Откачивали меня при активной помощи все того же гостя из Кайены, который оказался не чужд медицины и проявил себя знающим врачом. Признаков жизни я не подавал, и меня перенесли в надувную лодку в качестве многоуважаемого кадавра. Уже на борту летучки Бланко опытным глазом определил, что жизнь во мне все-таки теплится, и принял соответствующие меры. Спасибо, конечно, но придя в себя на вторые сутки, большой благодарности за это я никому не испытывал. Меня жестоко мучили разные болезненные видения. Ко мне являлись ребята из экипажа, уменьшенные до размеров крохотных гномов. Они целой толпой усаживались у меня в ногах на узкоморской койке и подолгу, укоризненно, с болью всматривались в мое лицо. Приходил Макс Кот, облаченный то в элегантный костюм цвета темно-зеленого бутылочного стекла, то в парадную морскую форму при офицерском кортике, то в белую рубашку и черные брюки. Я все не мог взять в толк, какого черта он постоянно переодевается, словно берлинский манекенчик на подиуме. Перенье постоянно твердил одну фразу. «Потерпи, Отто, потерпи, ты нужен здесь». Галлюцинации вскоре прошли. Я начал размышлять о том, есть ли связь между гибелью Чиндлера и предшествующими тому событиями. Я не собирался снимать с себя ответственность за гибель Чиндлера, но эта американская Каталина словно бы знала, в каком именно квадрате следует искать нас с Шуцером. По странному совпадению, этот истребитель уботов появился именно после того, как мы с Эриком приняли на наши борта этого чертова пассажира и его гребаные ящики. Впрочем, наш пассажир вряд ли стал бы заказывать себе на голову американские торпеды. Остается только его мутный проводник Латинос с внешностью голливудского мафиози. Все-таки стоило тогда у острова распрощаться с ним на все 100, отправив на корм околом вместе с лодкой и мулатами-грузчиками. Я не уставал корить себя за то, что мои слюнявые гуманные принципы стоили жизнью Чиндлера и моим ребятам. Я слишком часто повторяю слова покаяния, но чувство вины перед моими погибшими товарищами будет преследовать меня до последней минуты. Черт побери, но какой красивой могла бы быть моя несостоявшаяся смерть. Все-таки тяжелая контузия, которую я получил при близком разрыве торпеды, давала о себе знать. Зрение восстановилось через неделю, слух чуть позже. А вот с речью были проблемы. Язык отказывался мне подчиняться. Приходилось пользоваться для общения блокнотом, карандашом и все еще дрожащей от слабости правой рукой. Получилось так, что на борту летучей рыбы оказалось два пассажира. Один немощный, хоть и молодой, а другой бодрый и полный сил, несмотря на солидный возраст. Вполне естественно, что сеньор Бланко зачастил в мою каюту с визитами. Впрочем, на борту у бота особого выбора для общения у него не было. Старик совсем не был молчуном и любил пообщаться. Чтобы болтать с морячками-подводниками о том о сём, нужно иметь хоть какие-то общие интересы. Женщина, выпивка, веселые драки и печальные воспоминания о погибших приятелях. Естественно, ничего общего у Бланка с нашими моряками не было. А тут я, идеальный слушатель, свободные уши и отсутствие возможности перебить рассказчика. Кроме прочего, старик лечил меня от приступов жестокой головной боли. Он внимательно наблюдал за мной и определял наступление приступа по моим медленно расширяющимся зрачкам. Он сжимал мой затылок своими большими пухлыми, но сильными ладонями и, пристально не мигая, начинал смотреть мне в глаза. Боль через несколько минут утихала, и я уплывал в сон. Бланко много рассказывал о себе. В роду у него был полный интернационал. Мать наполовину креолка, ее отец, дед Бланко, испанец. Отец старика считался немцем, но был им лишь по материнской линии, поскольку дед моего рассказчика был никем иным, как потомком гуанчей, отпрыском одного из самых знатных родов, правителя далекого Канарского острова Тенерифе. После ряда неудачных восстаний его предки были депортированы испанской короной в далекую Южную Америку. Дабы не мутить более чисто голубые воды благословенного Канарского архипелага. Когда Бланко упомянул о гуанчах, я, изумившись странному совпадению, вспомнил о своем мимолетном романе с красавицей Чиорой, чудесным существом, единым в трех ипостасях. Девушка была одновременно медицинской сестрой, благородной принцессой Гуанчи и очаровательным молодым ученым, увлеченной тайнами кроманьонской наследственности. К тому же, это незабываемое приключение происходило со мной на том самом острове Тенерифе. Бланко уловил нечто в моих глазах и, сунув мне в руки блокнот и карандаш, потребовал объяснить причину. Я исписал чуть ли не половину блокнота, так что в конце онемевшая рука отказалась меня слушаться. Старик задавал много вопросов, а я совсем не собирался трепаться о своей близости с дорогой для меня девушкой. И все же имя Чиора прозвучало, и не из моих уст. Бланко, получив от меня достаточной информации, чтобы сделать свои выводы, заявил: «Вы знаете, Отто, мы с вами яркий пример того, как тесен мир, и что такое поверхностное понятие, как судьба, иногда проявляет себя. Я только и знал, что вы немецкий морской офицер, и что зовут вас Отто. Скажите, ваше родовое имя фон Шторм?» Я согласно кивнул, не видя в этом особого фокуса. Кто угодно на лодке мог назвать мою фамилию, но Бланко отрицательно замотал головой. «Нет-нет, я полгода назад был по делам в пригороде Монтевидео, в одном престижном учебном заведении, и услышал ваше имя от одного ученого мужа по имени Агалав». От внимательных глаз Бланка не укрылось, как я вздрогнул, когда он произнес имя Агалафа, старшего брата и научного руководителя Чаоры. Старик победно улыбнулся, как будто только что убедился в чем-то чрезвычайно для себя приятном. Он вдруг заявил, окончательно вгоняя меня в состояние крайнего изумления: «Кстати, младшая сестра достопочтенного профессора Агалафа, несравненная Чаора Алора, воспитывает маленькую дочь, бесподобного белокурого ангелочка. И в кого только такая беленькая нимфа уродилась? Просто прелесть, а не ребенок. Дядя Агалав без ума от племянницы. Часу без нее прожить не может. Зимой, в конце 44-го года, мой друг, командир бота «Летучая рыба», капитан-лейтенант Эрик Шуцер, успешно доставил сеньора Бланка и меня в Киль. Нашего пассажира прямо с причала увезли на черном «Мерседесе» в неизвестность, трое в штатском. Медицинскую комиссию я не прошел. Неприятности мои на этом не закончились, поскольку вскоре меня посетил очень вежливый человек из контрразведки, повадками больше походивший на гестаповца. Он сообщил, что мой друг Макс Перенье застрелился при невыясненных обстоятельствах. Возможно, это было следствием нервного переутомления и злоупотребления алкоголем. Затем этот гестаповский контрразведчик битых 3 часа выяснял у меня, когда я последний раз встречался с Максом и о чем мы с ним говорили. В конце концов, разочарованный моими ответами, он удалился. Я же остался весьма озадачен тем фактом, что мои сведения о Максе, подчеркнутые из посттравматических галлюцинаций, оказались столь достоверными. Меня признали временно негодным к военной службе и после короткого отпуска по болезни прикомандировали в серую стаю штабных крыс. Эта чертова синекура оказалась настоящей смертной тоской для боевого офицера. Я бы спился или вообще застрелился через пару месяцев, но произошло нечто совсем неожиданное. Через 3 недели после окончания моего отпуска, в день, когда я должен был приступить к своим новым служебным обязанностям в аппарате начальника штаба подводного флота, я был вызван к самому начштаба. Гельмут Хейе весьма радушно принял меня в своем просторном и светлом кабинете. Я, разумеется, был при параде и всех регалиях. Вице-адмирал взял меня за плечи и, чуть отстранив, оглядел с доброй улыбкой и неподдельной отеческой гордостью. «Так вот вы каков! Истинный герой нации, любимец нашего легендарного шефа Карла Дёница!» Не без пафоса задал свой риторический вопрос Хейе. Он бы еще долго упражнялся в патриотической риторике, но тут без предупреждения открылась задрапированная тяжелой портьерой боковая дверь, и в кабинет стремительно вошел человек в темном добротном костюме. На его хрящеватом носу красовались очки в тонкой золотой оправе. А на лацкане пиджака посверкивал маленький, круглый и тоже золотой значок с черной свастикой в белом кружке – знак принадлежности к партийной элите. Мужчина был сухощав, плешив, вел себя уверенно и солидно. Типичный золотой фазан. «Простите, Гельмут, но у нас не так много времени», – сходу заявил плешивый. Он по-хозяйски взял меня под локоть и, усадив в ближайшее кресло, сам сел напротив. Человек окинул меня пронзительным ястребиным взглядом и заговорил. «Итак, Отто, сразу перейдем к делу. Времени на раскачку у нас нет. Ко мне вы можете обращаться по-простому. Герр Штюббе. С этого момента вы, корветтен-капитан, поступаете в мое полное распоряжение. Вот документ, подписанный гросс-адмиралом Дёницем». Штюббе протянул мне лист гербовой бумаги с автографом главнокомандующего Кригсмарины и тут же продолжил. Чтобы вы, фон Шторм, не мучились догадками, я вкратце все объясню вам. Выбор пал на вашу кандидатуру, так как вы хорошо известны командованию в качестве беззаветно преданного рейху и фюреру офицера. Кроме того, вы уже, по большому счету, в теме. Итак, к делу. Человек, известный вам как сеньор Бланка, на данный момент является одним из самых засекреченных субъектов рейхи. Кстати, именно он настоял на вашей кандидатуре. Сеньора Бланка, ваш героический тезка Отто Скорцени, уже успел остроумно переименовать господина Шварца. Вот этот новоиспеченный герр Шварц и желает иметь вас в качестве своего личного помощника. Вы, между прочим, уже не значитесь среди живых. Корветтен-капитан Отто фон Шторм героически погиб со всем экипажем в Антильском море. Ваш бот был потоплен, как известно, американским самолетом-амфибией Каталина. Живых родственников у вас нет, извещать некого. Некролог будет опубликован в Фелькишер Биобахтер. Вот ваши новые документы на имя штурмбанфюрера СС Отто фон Графа. Так будет проще, Ведь это ваше второе имя. Сегодня ночью мы с вами вылетаем в Норвегию. Ранним утром наш самолет приземлился на военном аэродроме в Тронхейме. По дороге, пока мы ехали на сером штабном «Опеле», Штюбе сообщил мне, что наш пункт назначения – бункер на базе подводных лодок под названием «Дора-1». Вскоре мы въехали под сень серых циклопических стен бункера. Эти бетонные постройки подавляли своей грубой мрачной монументальностью. Впрочем, внутренние помещения показались мне более или менее уютными. Штюбе направился по своим делам, а меня проводили в небольшую столовую. Здесь я встретился, наконец, со стариком Бланко. За время нашего общения на летучей рыбе я успел основательно привязаться к старику. Чем-то неуловимым, жестами, мягкой улыбкой он напоминал мне моего покойного отца. Мы обнялись и похлопали друг друга по плечам. После обеда Бланко, точнее Герр Шварц, пригласил меня в свои довольно просторные апартаменты. Мы уселись в мягкие кресла у зажженного камина, и старик принялся рассказывать. «Будем откровенны, Отто», – начал Шварц Бланко, попутно чирикая что-то в небольшом сером блокноте, который держал у себя на коленях. «Факты таковы. Рейх может спасти только чудо, или, вернее, чудотворец. Сверхчеловек в трудную годину Германии, посланный ей высшими силами. Скажу без ложной скромности. Этот сверхчеловек – ваш покорный слуга». Закончив эту идиотскую напыщенную тираду, старик совершенно хулиганским образом высунул язык и подмигнул мне. Я чуть было не фыркнул. Но дед поднес к палец губам и, шутя, погрозил мне. «Начать с того, — продолжил он нести чушь, — что, подобно гению итальянского возрождения Леонардо да Винчи, я феноменально и разносторонне одарен. Более того, я — его современная реинкарнация». В том, что это не глупое хвастовство престарелого субъекта с симптомами синильной деменции, я постараюсь убедить вас при помощи фактов. За несколько недель своего пребывания в Германии я уже успел многое. Начать с того, что я кардинально усовершенствовал стимулирующее средство для подводников Кригсмарине и назвал его «Первитин плюс». Мой новый чудо-препарат активизирует резервные силы организма, резко поднимает боевой дух, нивелирует на долгие часы воздействие низких температур, практически устраняет боль и, к тому же, сохраняет ясность сознания бойца. После того, как подводники начнут успешно пользоваться моим стимулятором, а я уверен в успехе, мой Первитин Плюс, или для других родов войск бронебойный шоколад, будет широко применяться и в Вермахте, и в Люфтваффе. Я вспомнил, что действительно совсем недавно подводники получили новый стимулятор D1X, усиленную версию танкового шоколада с добавкой первитина. Этот первитин действительно был неплох и давно использовался в войсках. Загвоздка была лишь в том, что среди офицеров ходили упорные слухи, якобы препарат вызывает сильную зависимость, не хуже морфия. Меж тем Бланко поднял карандаш, привлекая мое внимание, и с удвоенным пафосом продолжил. «Но, мой юный друг, это все мелочи. Создание чудо-оружия – вот наша, не терпящего отлагательств, задача. Я уже продемонстрировал фюреру мощь своего первенца в Балтийском море, на полигоне острова Рюге. Собранные из подручных средств изделия из-за недостатка тяжелой воды – было в десятки раз слабее прототипа. Полгода назад я испытал свою мини-бомбу в Тихом океане, у побережья Перу. При этом присутствовал германский консул и военный атташе. Эта малышка произвела на них неизгладимое впечатление, и они доложили об увиденном в Германию, самому фюреру. К сожалению, все ценнейшие наработки, а именно несколько мини-экземпляров уже готовых изделий, погибли вместе с вашей, простите за напоминание Отто, субмариной. Теперь к делу. Я не собираюсь действовать наобум. Для того, чтобы не ошибиться в правильной последовательности моих шагов, я должен периодически входить в контакт с высшими силами. Когда я это делаю один, без ассистента, то после вынужден долго восстанавливать свою аурически-духовную и нервно-телесную энергию. Мне нужен надежный человек, на которого я мог бы абсолютно положиться. Мне нужен посредник-медиум. Этим медиумом станете вы, Отто». С этими словами Бланко повернул к моей вытянувшейся от изумления физиономии свой блокнот, и я увидел весьма искусный рисунок. Адольф Гитлер в образе веслоухого осла и верхом на нем сам сеньор Бланко. В руках наездник держал палку. На ее конце болталась веревка с привязанной к ней большой морковкой в виде авиабомбы. Морковка покачивалась перед самым носом и осоловелыми глазами печального ликом фюрера. Тропинка, по которой шагал осел со своим всадником, вела прямиком в пропасть без дна. Примечание. Отто Скорцени, 1908-1975. Оберштурмбанфюрер СС, австриец по национальности, диверсант, любимец Гитлера. Стал известен в годы Второй мировой войны своими успешными спецоперациями. Синильная деменция, старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера.